Здравствуйте, друзья! Пелем Гренвилл Вудхаус родился в аристократической семье в 1881 году. По отцовской линии семья принадлежала древнему норфолкскому роду, восходившему к рыцарю XI века, а к трону, приблизившемуся в XVI веке, когда один из Вудхаусов породнился с Энн Болейн и был приближен к Елизавете I. Знаменитые герои Вудхауса, Дживс и Берти, еще без фамилии, впервые появились в 1915 году. В 1919 году вышел сборник «My Man Jeeves», в четырех рассказах которого фигурировали Дживс и Вустер. В последующие 7 лет вышли еще 3 посвященных им сборника, за которыми последовали романы. В нашей передаче в исполнении Эдуарда Томана звучит рассказ Пелема Гренвилла Вудхауса «Дживс шевелит мозгами» из сборника «Этот неподражаемый Дживс». «Привет, Дживс», — сказал я. «Доброе утро, сэр». Неслышно ступая, он поставил чашку с живительной влагой на столик у кровати, и я с наслаждением сделал первый глоток. Как всегда, чай был заварен лучше некуда. Не слишком горячий, не слишком сладкий, не слишком слабый, не слишком крепкий, в самый раз молока и ни капли на блюдце. Потрясающий малый Дживс. За что не возьмется, делает на все 100. Я никогда не устану повторять, что второго такого нет. И вот вам пример. Камердинеры, которые перебывали у меня до Дживса, все до одного врывались ко мне по утрам, пока я спал, повергая меня в жуткое состояние. Но Дживс, наверное, с помощью телепатии, знает, когда я проснусь. Он всегда вплывает в комнату с чашкой чая ровно через 2 минуты после того, как я возвращаюсь к жизни. Сами понимаете, когда утро начинается хорошо, то и днем все идет как по маслу. Погода хорошая, Дживс? Необычайно мягкая, сэр. Что новенького в газетах? Небольшой кризис на Балканах, сэр. Других новостей нет. Послушай, Дживс. Вчера вечером один знакомый в клубе посоветовал мне загнать последнюю рубашку и поставить все деньги на флибустьера. Забег сегодня в 2 часа. Как ты думаешь? Я бы и не советовал, сэр. Конюшни не пользуются доверием. Мне этого было достаточно. Дживс знает. Ума не приложу откуда, но знает. В былые времена я посмеялся бы и сделал по-своему, а в результате остался бы с носом. Сейчас я научен горьким опытом. Кстати, о рубашках, вспомнил я. Мне прислали 2 дюжины розовато-лиловых, которые я заказывал? Да, сэр. Я отослал их обратно. Обратно? Да, сэр. Они вам не к лицу. По правде говоря, я не сомневался, что эти рубашки — последний крик моды. Но перед незаурядными знаниями Дживса я склоняю голову. Слабость? Ну, не знаю. Многие парни наверняка считают, что их камердинеры должны гладить брюки и все такое, и не соваться куда не следует, но у меня с Дживсом другие отношения. С самого первого дня, как он у меня появился, я считал его своего рода наставником, философом и другом. Несколько минут назад вам звонил мистер Литтл, сэр. Я сообщил ему, что вы еще не проснулись. Он просил что-нибудь передать? Нет, сэр. Мистер Литтл упомянул, что ему необходимо обсудить с вами нечто важное, но ничего не стал объяснять. Ладно, увижусь с ним в клубе. Несомненно, сэр. Честно говоря, я не горел желанием встречаться с ним. Бинго Литтл — неплохой парень. Мы учились в школе и сейчас тоже виделись довольно часто. Он племянник старикана Мортимера Литтла. Возможно, вы слышали. «Смазывай мазью Литтла ноги, лучше будешь ходить по дороге». Который недавно удалился от дел, нахапав кучу денег. Бинго шляется по всему Лондону, получая от дядюшки вполне приличное содержание. И, в общем, ведет беззаботную жизнь. Когда ему хочется сообщить мне нечто важное, это, как правило, означает, что он откопал новый сорт сигарет, который я обязательно должен попробовать. Короче, его звонок меня не беспокоил. После завтрака я закурил и подошел к открытому окну. День стоял чудесный. «Дживс», — сказал я. «Сэр». Он убирал со стола, но, услышав голос своего господина, почтительно выпрямился. «Ты был абсолютно прав. Погода прекрасная. Изумительный день». «Совершенно справедливо, сэр». «Весна и все такое». «Да, сэр». «Весной, Дживс, ирисы расцветают, а птички порхают». «Вне всяких сомнений, сэр». «Вот-вот. А посему тащи мою трость, мои самые желтые ботинки, мою самую зеленую фетровую шляпу. Я отправляюсь в Гайд-парк». Интересно, вы испытывали когда-нибудь такое особое чувство, которое возникает в конце апреля, начале мая, когда небо синее-синее, облака как вата, а с запада дует легкий бриз? Чувство приподнятости, вот как я бы его назвал. Романтическое чувство, знаете ли. Вообще-то я равнодушен к особам женского пола, но сегодня мне почему-то жутко захотелось, чтобы ко мне подбежала какая-нибудь девушка и попросила спасти ее от разбойников или еще от чего-нибудь. Поэтому меня как холодной водой окатило, когда я неожиданно столкнулся нос к носу с малышом Бинго Литлом в омерзительном сатиновом красном галстуке, разрисованном подковами. «Привет, Берти», — сказал Бинго. «Великий Боже!» — я поперхнулся. «Что это у тебя на шее? Зачем? Почему?» «А, ты о галстуке?» — он покраснел. «Я... мне его подарили». Бедняга так смутился, что я не стал ни о чем его расспрашивать. Мы молча прошлись по парку, затем сели в кресло у серпентина. «Дживс передал, что ты хотел со мной поговорить», — сказал я. «А?» — Бинго встрепенулся. «Ах, да, конечно». Я приготовился выслушать очередную потрясающую новость, но разговор не получился. Он сидел со стекленевшими глазами, тупо глядя перед собой. «Послушай, Берти», — прорвало его примерно через час с четвертью. «Ау! Тебе нравится имя Мейбл?» «Нет». «Нет?» «Нет». «А тебе не кажется, что в этом имени слышится музыка, подобная шуршанию ветерка в ветвях деревьев?» «Нет». Он помрачнел. Затем лицо его посветлело. «Ничего удивительного. Ты всегда был бездушным, бессердечным, жалким червем». «Как скажешь. Кто она? Валяй, выкладывай». Я понял, что бедняга Бинго взялся за старое. Сколько я его знал, мы вместе учились в школе, он вечно в кого-то влюблялся. Особенно весной, которая действовала на него, как красная тряпка на быка. В школе у него была самая большая коллекция фотографий киноактрис. А в Оксфорде его романтические наклонности вошли в поговорку. «Если хочешь, пойдем со мной. Я познакомлю вас за ленчем», — сказал он. «Пойдет. Где ты с ней встречаешься? В Ритце?» «Рядом». С точки зрения географии он меня не обманул. Примерно в 50 ярдах к востоку от Ритца находилась одна из дурацких забегаловок, которые сейчас расплодились по всему Лондону. И хотите верьте, хотите нет, именно туда Бинго нырнул, как кролик, в свою нору. Прежде чем я успел открыть рот, мы уже сидели за столиком с лужей кофе посередине, оставленной прежним посетителем. Должен честно признаться, я не совсем понял, в чем тут дело. Бинго, конечно, не купался в деньгах, но и недостатка в них не испытывал. К тому же я точно знал, что помимо суммы, вытянутой им у дяди, он с прибылью закончил скаковой сезон. Но тогда с какой стати он пригласил девушку на ленч в это забытое богом заведение? В этот момент к нам подошла довольно симпатичная официантка. «Разве мы не подождем?» — начал я, считая, что Бинго явно перехватил через край, сначала пригласив девушку в эту дыру, а затем решив набить себе брюхо, даже не дожидаясь, когда она придет. Но потом я посмотрел на его лицо и осекся. Глаза бедолаги, казалось, вылезли из орбит. Лоб его покрылся испариной, и он покраснел, как рак. «Привет, Мейбл!» С трудом выдавил из себя малыш Бинго, с трудом глотая слюну. «Привет!» — сказала девушка. «Мейбл!» — представил меня Бинго. «Это Берти Вустер, мой друг!» «Очень приятно. Утро сегодня превосходное». «Замечательное», — согласился я. «Видишь, я надел твой галстук», — сообщил ей Бинго. «Он очень тебе к лицу». «Лично я, если бы кто-то сказал, что такой галстук мне к лицу, дал бы ему по физиономии, невзирая на пол и возраст. Но бедный Бинго расплылся от удовольствия и заулыбался идиотской улыбкой». «Ну, что будем заказывать?» — спросила девушка, переходя на деловой тон. Бинго набожно уставился в меню. «Я, пожалуй, возьму холодную телятину, чашечку какао, ветчинный пирог, фруктовое пирожное и макароны. Тебе то же самое, Берти?» Я посмотрел на него с отвращением. Парень, который собирался набить свое брюхо этой гадостью, был моим другом много лет. Конец света. «А может, возьмешь горячий мясной пудинг и сладкое вино?» — спросил Бинго. «Знаете, что я вам скажу? Просто страшно, до какой степени любовь может изменить человека. Передо мной сидел, небрежно рассуждая о макаронах и сладком вине, тот, кто в былые времена требовал от главного официанта Кларджа, чтобы шеф определенным образом приготовил ему морской язык с соусом из шампиньонов и грозил отправить блюдо обратно, если что-нибудь будет не так. Ужасно. Отвратительно. Булочка и черный кофе показались мне единственными продуктами в меню, которые не были специально приготовлены самыми злобными членами семьи Борджиа. Поэтому я сделал свой скромный заказ, после чего девица упорхнула. «Ну?» — восторженно спросил Бинго. Насколько я понял, он интересовался моим мнением об официантке-отравительнице, которая только что нас покинула. «Очень приятная девушка», — сказал я. Казалось, мой ответ его не удовлетворил. «Разве ты не видишь, что прекраснее ее нет на свете?» — мечтательно произнес он. «О, конечно», — ответил я, чтобы успокоить Бинго. «Где ты с ней познакомился?» «На благотворительных танцах в Кембервилле». «Что, разрази меня гром, ты делал на благотворительных танцах в Кембервилле?» «Твой камердинер, Дживс, попросил меня купить несколько билетов. Деньги пошли в какой-то там фонд». «Дживс? Не знал, что он этим занимается». «Ну, наверное, ему тоже иногда хочется отдохнуть. По крайней мере, он там был и отплясывал, за здорово живешь. Сначала я не хотел идти, а потом решил потанцевать ради смеха. Ох, Берти, страшно подумать, чего я мог лишиться». «Чего ты мог лишиться?» — спросил я, чувствуя, что моя бедная черепушка окончательно перестала варить. «Мейбл, ты тупица! Если бы я не пошел на танцы, я не встретил бы Мейбл!» В этот момент Бинго снова впал в транс и вышел из него, когда ему принесли макароны и фруктовое пирожное. «Берти», — сказал он, — «мне нужен твой совет. Валяй!» Вообще-то речь идет не о твоем совете, потому что он никому не нужен. Ты глупый старый осел, и сам прекрасно это знаешь. Надеюсь, ты понимаешь, что я говорю правду, и вовсе не хочу тебя обидеть. Как не понять? Мне надо, чтобы ты объяснил ситуацию своему малому Дживсу и выслушал, что он скажет. Ты ведь говорил, он не раз помогал ребятам выпутываться из разных передряг. Судя по твоим словам, он глава твоей семьи. До сих пор Дживс меня не подводил. Тогда пусть возьмется за мое дело. Ну, какое дело? Необходимо найти выход. Какой выход? Идиот несчастный, я говорю о дядюшке. Как ты думаешь, что с ним будет, если я ни с того ни с сего заявлю ему о своем намерении жениться? Его кондрашка хватит. О, он у тебя такой чувствительный. Его обязательно надо подготовить, но как? От твоего мне сразу полегчало. Сам понимаешь, я целиком и полностью завишу от старикана. Если он перестанет выплачивать мне содержание, я останусь на нуле. Так что обратись к Дживсу и изложи ему факты. Пусть пошевелит мозгами. Передай, что от него зависит счастье всей моей жизни. Если я дождусь свадебных колоколов, он в накладе не останется. Я отдам ему все, что он пожелает, и еще полцарства в придачу. Ну, скажем, пообещай ему 10 фунтов. Как ты думаешь, он станет шевелить мозгами за десятку? Безусловно, — ответил я. Меня ничуть не удивило, что Бинго решил посвятить Дживса в свои личные дела. Будь я на его месте, я поступил бы точно так же, потому что Дживс — необычайно толковый малый, из которого идеи так и сыплются. Если Бинго и мог кто-нибудь помочь, то только Дживс. Я изложил ему суть дела в тот же вечер, после обеда. «Дживс!» «Сэр!» «Ты сейчас не занят?» «Нет, сэр!» «Я хочу сказать, ты совсем свободен?» «Да, сэр!» «Как правило, в это время я читаю какую-нибудь познавательную книгу, но если вы нуждаетесь в моих услугах, сэр, с чтением можно повременить». «Видишь ли, мне нужен твой совет. Речь пойдет о мистере Литтле». «Мистере Литтле-младшем, сэр, или мистере Литтле-старшем, проживающем в Паунсби-Гарденс?» «Дживс знает всех. Поразительно. Я дружил с Бинго почти всю свою жизнь и, тем не менее, не задумывался, где обитает его дядюшка. Откуда тебе известно, что он живет в Паунсби-Гарденс?» — спросил я. «Я состою в относительно близких отношениях с женщиной, которая служит поваром у мистера Литтле-старшего, сэр. Должен признаться, я был слегка удивлен. Мне как-то не приходило в голову, что Дживс поддерживает связи такого рода. Ты хочешь сказать, вы с ней помолвлены?» «В некотором смысле, да, сэр». «Так-так. Она необычайно хорошо готовит, сэр», — объяснил Дживс, словно чувствуя, что обязан передо мной отчитаться. «О чем вы хотели со мной посоветоваться, сэр?» Я рассказал ему, что к чему. «Вот такие пироги, Дживс», — заключил я. «Мне кажется, мы должны поднапрячься и помочь мистеру Литтлу. Ты хорошо знаешь его дядюшку. Что он за старикан?» «Довольно любопытная личность, сэр. Удалившись от дел, он стал самым настоящим затворником и целиком посвятил себя гастрономическим удовольствиям». «Ты хочешь сказать, превратился в жмота?» «Не совсем так, сэр. Таких, как он, обычно называют гурманами. Мистер Литтл-старший крайне разборчив в пище и по этой причине очень дорожит услугами мисс Ватсон». «Повара?» «Да, сэр». «О, значит, нам повезло. Я думаю, мы должны натравить Бинго на дядюшку сразу после обеда, когда он будет в хорошем настроении и все такое». «Трудность, сэр, заключается в том, что в данный момент мистер Литтл сидит на диете из-за приступа подагры». «О, плохи наши дела». «Ничуть, сэр. Несчастье мистера Литтла-старшего можно использовать с выгодой для мистера Литтла-младшего. Вчера я разговаривал с камердинером мистера Литтла, и он сообщил мне, что ему вменили в обязанность каждый вечер читать его господину вслух. Если бы я был на вашем месте, сэр, я послал бы мистера Литтла-младшего подменить камердинера». А чтобы выразить дяде свою любовь? Ха, старикан будет тронут до слез, да? Отчасти, сэр. Основные надежды я возлагаю на литературу, которую мистер Литл выберет для чтения. Не пойдет, Дживс. Старина Бинго прекрасный парень, но из всей этой литературы он признает лишь спортивные ведомости. Это вполне поправимо, сэр. Я буду счастлив снабдить мистера Литла необходимыми книгами. Возможно, мне следует объяснить свой план подробнее. По правде говоря, я пока еще ничего не понял. Метод, который я рекомендую, рекламодатели называют, насколько мне известно, непосредственным внушением, сэр. Он заключается в постоянном повторении одной и той же мысли, которую доносят до вашего сознания различными способами. Возможно, вы сталкивались с подобным явлением, сэр. О, ты имеешь в виду, когда тебе вдалбливают в голову, что лучше этого мыла нет на свете, и ты бежишь в магазин и покупаешь несколько кусков? Совершенно верно, сэр. Для пропаганды во время мировой войны успешно применялся тот же самый метод. Почему бы нам не использовать его, чтобы изменить взгляды субъекта на классовое неравенство? Если мистер Литл-младший день за днем станет читать своему дяде книги, где свадьбы с молодыми особами из низших классов общества будут не только приветствоваться, но и вызывать восхищение, мне кажется, мистер Литл-старший с легкостью воспримет известие, что его племянник собирается жениться на официантке из столовой. А разве такие книги пишут? В газетах обычно хвалят те, в которых супруги надоели друг другу до смерти. Большое количество произведений, сэр, не попадает в поле зрения газетных обозревателей, но, тем не менее, пользуются популярностью. Вы никогда не читали «Любовь — это все» Рози М. Бэнкс? Нет. А «Красную-красную летнюю розу» того же автора? Нет. У моей тети, сэр, имеются все романы Рози М. Бэнкс. Я без труда смогу одолжить у нее столько книг, сколько потребуется мистеру Литлу. Очень легкое и приятное чтение, сэр. Хм, стоит попробовать. Я рекомендую именно этот план, сэр. Хорошо. Сбегай завтра к своей тете и выбери что-нибудь позабористей. В конце концов, мы ничего не теряем. Совершенно справедливо, сэр. В исполнении Эдуарда Томана прозвучал рассказ Пелема Гренвилла Вудхауса «Дживс шевелит мозгами» из сборника «Этот неподражаемый Дживс». Редактор передач Андрей Хусейнов. До следующей передачи. Продолжение следует.